Глава 7, в которой троица книжных путешественников гостит на необитаемом острове у Робинзона Крузо и покидает его на борту подводной лодки капитана Немо. Через час Секрет уже стоял в порту гостеприимного острова Робинзона Крузо. Ребятам не терпелось осмотреть окрестности, ведь вокруг было так красиво. Да и вообще, после столь долгого пребывания на корабле, фактически в четырех стенах, которые постоянно качает, очень хотелось размяться. Остров и впрямь был просто сказочной красоты. В воздухе приятно пахло цветами, медом и свежестью. Весь пляж был покрыт желтым ковром теплого песка, стройные пальмы тянули к самому небу изящные стволы, и изредка тревожимые неторопливым южным ветром чуть слышно шумели зелеными листьями. На земле валялись кокосы и другие тропические плоды, названия многих из которых ребята даже не знали. По песку пробегали маленькие разноцветные ящерки, иногда забираясь на крупные камни, чтобы подставить спинку солнцу. А неуклюжие крабы медленно двигались бочком, искали себе уютное убежище в виде какой-нибудь пустой раковины, выброшенной волнами. Пассажиры сошли на берег. Женя с Баськой сразу же побежали по пляжу знакомиться с достопримечательностями райского острова. Оля, сначала тоже поспешившая за ними, потом вдруг решила вернуться, чтобы позвать с собой нового друга Виктора, который почему-то никуда не пошел. Девочка подумала, что, быть может, он стесняется Женьки, и поэтому решила сама пригласить Юнгу. «Виктор!» — крикнула она, взбегая по сходням назад на палубу. «Эй, Виктор!» «Что?» Тот показался, держа в одной руке пилу, а в другой рубанок. «Пойдем с нами гулять. Что ты тут один-то торчать будешь?» «Нет, Оля, спасибо, но я не пойду», — отвечал мальчик. «Хочу остаться тут и помочь ремонтировать корабль. Я очень благодарен за то, что ты попросила за меня капитана, а теперь я сам должен доказать ему свою преданность и сделаю все, что в моих силах». Оле очень понравилось то, что сказал Виктор. Она улыбнулась и ответила одобряюще. «Ты молодец, и когда-нибудь обязательно станешь настоящим капитаном». Она слегка зарумянилась, смутившись своей фразы, сбежала по трапу и поспешила вслед за Сан Санычем и Женей с Баськой, и вскоре догнала их. Навстречу гостям вышел хозяин острова, Робинзон Крузо. Тот, вопреки представлениям, оказался совершенно не похожим на дикаря или отшельника. Высокий, мускулистый и загорелый мужчина с забранными в хвост волосами и густой бородой, одетый вполне прилично, в темные легкие шаровары и белую рубашку. Правда, Робинзон был босиком, но, скорее всего, из-за жары, а не по каким-либо другим причинам. Вслед за ним показались несколько чернокожих молодых людей с ящиками, полными плотницкого инструмента. «Добро пожаловать! Рад приветствовать у себя на острове столь дорогих гостей. Прошу вас, чувствуйте себя как дома». Затем хозяин дал знак своим темнокожим спутникам, и те бодро зашагали на Секрет, чтобы помочь его команде в ремонте судна. Женя огляделся вокруг и увидел маленькую хижину, крытую сухими пальмовыми листьями. Та стояла как-то неровно. Казалось, еще немного, и завалится на бок. Рядом с хижиной был распахан небольшой огородик, засаженный какой-то неизвестной мальчику культурой. Тут же вальяжно расхаживали несколько тощих коз, которые лениво объедали траву и зелень невысоких кустарников. «Мы что, все вместе будем ночевать в этой развалюхе?» — мысленно перепугался Женя. Но вслух сформулировал свой вопрос немного иначе. «Скажите, пожалуйста, вы живете там?» — обратился он к Робинзону, указав в сторону ветхой постройки. «Нет, что вы, мой юный друг. Здесь я жил в самом начале, когда только попал на остров. Хижина — напоминание о первых днях моего пребывания здесь. Такая, знаете ли, ностальгия». Крузо мечтательно поднял глаза к небу и улыбнулся. «Но сейчас она служебное помещение, что-то вроде сарая. Я храню тут некоторые инструменты и строительные материалы. И небольшую аптечку на тот случай, если кому-то с проплывающих судов понадобится помощь. Ну а кроме того, конечно, хижина – достопримечательность для туристов. Ведь все уверены, что я должен обитать именно в такой развалюхе. Хотя на самом деле я живу на противоположной стороне острова. Там прохладнее, а земля более плодородная. И есть там родник. Кстати, уважаемый капитан Грей, не забудьте пополнить свои запасы пресной воды. «У меня самая вкусная и чистая вода во всем литературном мире», — крикнул Робинзон в сторону ремонтируемого секрета. А затем добавил, повернувшись к гостям. «Пойдемте же, я покажу вам свой дом и познакомлюсь с семьей». Некоторое время хранитель, Оля и Женя с Баськи шли вдоль бархатистого песчаного пляжа, потом свернули вглубь тропического леса. По пути Сан Саныч пояснил ребятам, что они находятся на острове Робинзона из автобиографических записок моряка, а не в романе Даниэля Дефо. Скоро путники, пробравшись сквозь буйную зелень экзотических растений и лиан, оказались на просторной, обласканной солнцем поляне. Посреди нее высился комфортабельный особняк в три этажа с широкой верандой и балконами. На крыше красовалась симпатичная фигурка попугая, которая поворачивалась в разные стороны в зависимости от дуновений ветра. В тот же миг, откуда ни возьмись, появился и живой разноцветный попугай. Увидав его, Оля вспомнила забавный рассказ Виктора и, улыбнувшись, подумала, а не та ли это случайно пиратская птичка? Попугай немного покружил над головами гостей, затем ловко спикировал на плечо хозяина, сел и смешно почесал клюв когтистой лапой. Увидев странную птицу, Баська раскрыл глаза от удивления и принялась скакать вокруг Робинзона Круза и громко лаять на попугая. Тот лишь ехидно поглядывал на щенка сверху, не проявляя ни малейшего интереса. «Баська, прекрати, не позорься!» — шикнула Оля и попыталась взять ее на руки. Но собачка только изворачивалась и продолжала прыгать и лаять на попугая. В конце концов, окончательно измучившись, запыхавшись и, видимо, осознав всю тщетность своих попыток познакомиться с необычным жителем острова, громко чихнула, развернулась и побежала прочь обнюхивать окрестности. Навстречу путникам медленно и грациозно спустилась по ступенькам мраморного крыльца очаровательная улыбающаяся мулатка в широкой шелковой юбке и коротком пестром топе. С разных сторон за подол женщины держалось четверо маленьких ребятишек примерно от 2 до 5 лет. Еще трое детей постарше шли следом и несли на блестящих медных подносах всевозможные лакомства – сочные фрукты, свежий ароматный хлеб, какие-то напитки в запотевших кувшинах. Когда они подошли, Робинзон нежно обнял мулатку и сказал: «Позвольте представить вам мою супругу, Пятницу. Без моей потрясающей хозяйки остров не был бы таким райским». Молодая женщина смущенно улыбнулась и поцеловала мужа в небритую щеку. «А вот мои дети!» Крузо вытянул руку и принялся перечислять, как будто пересчитывать. «Старший понедельник, наш первенец и наша гордость, он среди нас всех самый умный. Вторник — отличный парень, настоящий Робинзон и добытчик, и строитель. Это среда, милашка, правда? Она вторая хозяйка в доме. Четверг — наш любимый шалопай. Пятница — просто копия мамы, да? А младшенькие — суббота и воскресенье — близнецы. Еще и говорить-то толком не умеют, а уже такие смышленые, что мы иногда просто поражаемся. Да что же вы стоите, дорогие гости? Присаживайтесь, угощайтесь, кушайте фрукты. Ручаясь, многие из них вам еще ни разу не приходилось пробовать. Вам завтра предстоит долгий путь, поэтому нужно как следует отдохнуть. Располагайтесь пока вот тут в тени, на веранде, а мы тем временем приготовим для вас комнаты». Крузо, сделав гостям широкий жест, подхватил маленьких близнецов на руки и направился в особняк. Сан Саныч и Оля весело обсуждали замечательную семью Робинзона. Вон, дескать, как все удивительно и забавно у них получилось с именами детей. И только Женька сидел молча, совершенно не понимая смысла разговора. В конце концов, хранитель заметил на лице внука явное непонимание и спросил: «Жень, ну ты меня поражаешь. Неужели даже Робинзона Круза не читал? И не знаешь, что самого близкого для него человека на острове звали Пятницы? Только вот в книге это молодой дикарь, а здесь красивая женщина». «Не поверишь, дед, я про него даже кино не смотрел», — ответил мальчик и пристыженно потупил взор. «Но когда вернусь, обязательно». «Что?» — быстро спросила Оля. «Ничего», — буркнул Женя. «Дай-ка мне вон тот большой красный фрукт. Ну, который на грушу похож». Ночь на острове прошла великолепно. Несмотря на дневную жару, к вечеру стало прохладно и комфортно. И никакие комары спать не мешали, только где-то невдалеке стрекотали цикады, но их голоса только еще больше убаюкивали измотанных плаванием путников. Наутро Пятница вместе со старшей дочерью Средой приготовили для них замечательный завтрак. На столе были фрукты и соки, и только что смолотый ароматный кофе, и горячий хлеб с добавлением разнообразных пряностей и начинок, и свежая рыба и устрицы. Несмотря на то, что прежняя одежда Оли уже давным-давно высохла, девочка не спешила переодеваться в нее. Так ей понравился новый образ. Поэтому прямо с утра она отправилась к капитану Грею и попросила его подарить ей костюм разбойницы на память, на что тот сразу же согласился. А Женя не расставался с пиратской саблей. Когда никто не видел, он то резко выхватывал ее и взмахивал в воздухе, как будто готовился к нападению, то просто снимал ее с пояса, разглядывал, проводил пальцем по гладкой рукояти и снова убирал в ножны. Одним словом, носился с ней, как ребенок с любимой игрушкой, даже на завтрак прихватил с собой. Рассевшись за широким гостеприимным столом, все пожелали друг другу приятного аппетита и принялись за завтрак. Неожиданно Оля, положив в рот кусочек сочного манго и потянувшись было за следующим, вдруг замерла. Тогда хранитель спросил ее тихо: «Оленька, что случилось? Ты почему перестала есть?» «Я просто удивлена. Ведь мы с вами на книжном острове, так?» «Ну да». «Значит, и еда тут книжная?» «Конечно. Мы же в литературном мире, а здесь все книжное, и еда в том числе». «Вот я и думаю, как же так? Когда мы сели в поезд, я попробовала пирожок красной шапочки, но тот оказался совершенно несъедобным. Потом, после встречи с Шерлоком Холмсом, когда мы проголодались, вы вызвали скатерть самобранку, и мы ели ее еду. Сейчас же я ем книжное манго, и оно совершенно не кажется книжным. Вполне настоящее. Почему?» «Хм, сложно объяснить», — с улыбкой проговорил дед, — «но я попытаюсь. Дело в том, что когда мы только сели в книжный экспресс, и ты, и Женя были просто детьми, попавшими из реального мира в мир литературных персонажей, с которым у вас фактически не было ничего общего. А теперь, видишь ли, произошло нечто вроде акклиматизации. Вы приспособились к новым условиям. Можешь считать, что книжный мир вас принял. Посмотри на себя. Ты одета как персонаж приключенческого романа. У Жени на перевязи пиратская сабля, при помощи которой он только что отважно сражался с пиратами. Вы очень гармонично вписались. Так почему бы вам не попробовать и книжной еды?» Хранитель по-доброму улыбнулся. «Вот здорово!» На лице Оли появилась довольная улыбка. Девочка удовлетворенно отправила в рот еще один кусочек сочного фрукта и откинулась на спинку удобного плетеного кресла. На веранду, где был накрыт стол, поднялся один из темнокожих помощников Робинзона Круза и доложил, что несколько минут назад вблизи острова всплыла какая-то странная штука, похожая на огромное морское животное. Услыхав его слова, Женя даже выронил наполовину недоеденный банан. «Вау! Пойдем посмотрим! Давайте скорее! Вдруг там какой-нибудь фантастический морской мутант? Если так, я мигом покромсаю его на фарш!» — гордо выкрикнул парень, сжав рукоять своего оружия и едва заметно покосился на Олю, ожидая ее реакции. Но девочка сидела с совершенно равнодушным лицом. Похоже, Женькина бравада не произвела на нее ни малейшего впечатления. Робинзон спокойно поднялся из-за стола, попросил извинить его и чинно проследовал за своим помощником в сторону пляжа. А через какое-то время вернулся в прекрасном расположении духа и сообщил, что всплывший объект не вызывает никакой тревоги. «Прибыл Наутилус, легендарная подлодка капитана Немо, которую мой помощник, видимо, сослепу не признал», — объяснил Робинзон и обратился к Сан Санычу. «Уважаемый хранитель, для вас все складывается великолепно. Я поговорил со своим старым другом Немо, и он с радостью согласился взять вас на борт Наутилуса и доставить во Францию». «Отлично», — обрадовался дед. «В таком случае мы не станем тратить время попусту, а сразу отправимся в путь. Ребята, доедайте свой завтрак, я буду ждать вас на берегу. Пойду попрощаюсь с капитаном Греем и поблагодарю его за помощь». «И я», — вдруг спохватилась Оля, — «мне тоже надо попрощаться. Сан Саныч, подождите, пожалуйста». Девочка встала из-за стола, поблагодарила хозяев и, наспех обтерев руки салфеткой, поспешила за хранителем. «Ага, знаю я, с кем она прощаться собралась», — обиженно подумал Женя. Еще несколько минут мальчик сидел спокойно и делал вид, что ему все равно. Но как только Оля скрылась в густых зарослях джунглей, какое-то странное чувство внутри заставило его тоже подняться с места и со всех ног побежать за ней. В это время Баська, которая только что расправилась с полной тарелкой отличного мяса, довольно облизывалась в тени большого пальмового листа. Глаза у собаки слипались, но только она собралась прилечь и отдохнуть после сытного завтрака, как увидела быстро пролетевшего мимо нее Женьку. Забыв о сне, щенок стремглав бросился за ним, поднимая песчаную пыль своими короткими лапками. Пока Сан Саныч прощался на берегу с Артуром Греем и Робинзоном, а многочисленные помощники Круза носили на секрет и в шлюпку, призванную доставить хранителя и его спутников к Наутилусу, корзины с фруктами и провизией и бочки с пресной водой, Оля искала своего нового друга. Наконец Виктор обнаружился на палубе. Он драл ее шваброй, смывая следы побоища, но на его лице было такое удовольствие, будто мальчик ел мороженое. «Привет, Виктор!» — подбежала к нему Оля. «Я пришла попрощаться. Хочу пожелать тебе удачи. Теперь ты член команды «Секрета», и можно сказать, что твоя мечта почти сбылась. С капитаном Греем тебя обязательно ждут приключения». «Спасибо тебе, Оля», — горячо поблагодарил Виктор. «Я уже говорил, но еще раз повторю. Ты замечательная девчонка. Знаешь, я бы хотел, чтобы у меня была такая сестра, как ты». Ребята стояли рядом и мялись, не зная, что еще сказать друг другу. «Ну, я пойду», — проговорила Оля после долгой паузы. «Мне пора». «Подожди», — остановил ее Юнга. «Постой минуту здесь. Я сейчас». Он сбегал куда-то, видимо, в кубрик, и тотчас вернулся, слегка запыхавшись. «Оля, я хочу подарить тебе на память одну вещь», — проговорил он, переводя дыхание. «Она мне очень дорога, но тебе, я уверен, пригодится больше, чем мне». Мальчик достал из-под рубашки свой странный пистолет с широким дулом и протянул его Оле. «Не смотри, что он такой несуразный. Это не простой пистолет. Мне подарил его волшебник с острова магии. Он всегда попадает в цель, независимо от меткости стрелка. Только вот результаты выстрела порой бывают непредсказуемыми. Я не сомневаюсь, что в трудную минуту он обязательно поможет тебе». Оле столько всего хотелось сказать Виктору в ответ, но все слова в ее голове перепутались не только между собой, но и с нахлынувшими чувствами. Девочка застенчиво опустила грустные глаза, тихонько произнесла «спасибо» и осторожно чмокнула парня в щеку. Еще мгновение ребята молча стояли друг напротив друга, а потом Оля, прижав драгоценный подарок к груди, не оборачиваясь, направилась к уже ожидавшей ее шлюпке с Наутилуса. Наблюдавший трогательную сцену их прощания Женя аж весь покраснел от злости и ревности. Он грозно взглянул на Виктора, сердито поправил на поясе трофейную саблю и быстро зашагал за Олей, бормоча что-то себе под нос. Хранитель и его сопровождающие сели в нагруженную чуть не до бортов шлюпку и не без сожаления покинули гостеприимный остров. А с берега им вслед еще долго махали Робинзон Крузо с супругой Пятницей и их семеро маленьких робинзончиков. Наутилус уже был готов принять на борт новых пассажиров. Женька не раз видел подводные лодки в кино и по телевизору, но то, что предстало его взору посреди океана, очень мало походило на современные субмарины. Длинная узкая сигара выступала из воды совсем не намного. На корме над палубой возвышалась рубка рулевого и большой прожектор. Нос странного корабля венчал мощный треугольный таран. Причалив к Наутилусу, матросы помогли Жене и Оле перебраться на палубу. Сан Саныч сам легко перескочил с борта на борт, а потом принял из рук матроса отчаянно сопротивляющуюся Баську. Та ни под каким видом не хотела ступить на трап, скалила зубы, рычала, вырывалась и пыталась ударить лапой ступеньку качающихся сходней. Лишь оказавшись на руках у Сан Саныча, щенок успокоился. Молчаливый смуглолицый стюард жестом предложил путешественникам спуститься внутрь подводной лодки.